17 октября. Отправил отцу свою зарисовку по Гогену. Получил ответ. Рад, что у тебя все складывается. Расстроен, что ты ничего не пишешь о занятиях по конституционному праву и международной политике. Напомню, мы с мамой были не против твоего выбора посещать еще и американскую литературу, с условием, что в следующем семестре ты возьмешь только профильные предметы. Надеюсь, ты не забыл, что тебе еще сдавать экзамены в Москве. Их, как я понимаю, много. Не расслабляйся. Ты знаешь, я не против твоего увлечения литературой, только я не хочу, чтобы у тебя были проблемы, а они будут, если ты и дальше станешь столько времени уделять этому направлению. Твою зарисовку я показал специалисту. Он сказал, что даже для студенческой работы это слабо, так как в ней нет ни структуры, ни четкой мысли, а для будущего юриста это никуда не годится. Вспомни, какой резонанс в университете вызвала твоя курсовая по развитию понятия «государственность». Почему бы тебе не двигаться в этом направлении? В Штатах такая тема не менее актуальна. Что же до твоих слов, что изучение литературы становится для тебя все более интересным, то я за тебя рад. Важно иметь интересное хобби, без этого никуда. Ты знаешь, я и сам собираю авиамодели и даже летал на профильную выставку в Дортмунд. Не забывай, это должно быть приятным дополнением, а не чем-то мешающим идти в выбранном направлении. Если же речь опять зайдет о смене профиля, то я тебе напомню то, о чем мы с мамой говорили уже много раз. На переправе коней не меняют. Ты уже слишком много сил вложил в то, что на самом деле любишь, в юридические науки. Не дай минутной слабости тебя обмануть. После твоих успехов на первом курсе я уже не сомневаюсь, что юриспруденция действительно твое от природы. Святослав Валерьевич до сих пор о тебе спрашивает, а это значит, что он в тебя тоже верит. В конце концов, после окончания университета у тебя будет достаточно времени еще раз все взвесить. Надеюсь на твой скорый ответ, так как мы с мамой немного взволнованы. Привет тебе от сестры, она получила свое первое крупное дело. Надеюсь, ты поздравишь ее лично. Я знал, что отец напишет нечто подобное с этими его конями и сестрой, и Святославом Валерьевичем, моим преподавателем по истории государства и права зарубежных стран, да и мало ли еще с чем. Ни на секунду не сомневался. И все равно отправил ему свою зарисовку. Получив ответ, поначалу злился, даже на сестру злился, хотя она тут совсем ни при чем. Отец с детства ставил ее мне в пример. Наверное, поэтому мы никогда толком не общались, хотя она ко мне хорошо относилась. А когда в 9 классе мама отправила меня к психологу, сестра сразу предложила помощь, сказала, что будет заниматься со мной и готовить меня к экзаменам. Вот только на следующий год она уехала учиться в Германию, и общаться мы совсем перестали. Прочитал письмо несколько раз. И злость ослабла. Внутри пусто, будто я превратился в большой мыльный пузырь. Да, я добился своего. Еще раз перечитал письмо и ничего не почувствовал. Будто вытравил на себе каждое слово и смирился. Интересно, что бы сказал отец, если бы узнал, что я веду дневник? А если б прочитал его?